Спустя несколько часов он уже выбирал тетке веер в одном из центральных сувенирных магазинов Мадрида. На том перекрестке, где все новые волны туристов устремляются к кассам Прадо, едва зажжется зеленый на переходе. Молодая черноволосая продавщица, по виду южанка, один за другим раскрывала перед ним веера на собственной полной груди, движением танцовщицы фламенко. И все они его не устраивали, а липоватым, и движение тоже, исполнением. Между прочим, у Жуки был совсем неплохой вкус, и выбор подарка для нее всегда требовал некоторого времени и внимания. «Есть другие, — наконец проговорила девушка, — очень искусные работы, но они гораздо дороже». «Покажите, Кариньо», — велел он со вздохом. «Это подарок тете, а у нее аллергия на жмотов». Девушка с сомнением смотрела на него, помедлила. «Они значительно дороже», — повторила она с некоторым нажимом. «Видимо, за более дорогими надо было куда-то тянуться, или наклоняться, или даже идти искать их среди ящиков на складе. Может, для тети все-таки лучше взять какой-то из этих?» «Вы не знаете мою тетю», — укоризненно проговорил он, облокачиваясь на стекло прилавка, едва ли не касаясь подбородком ее груди. «Трогательная композиция «Мадонна с младенцем», — повторил еще мягче. «Ты не знаешь моей тети, Сьелло. Ей 80 лет, она водит машину, сочиняет стихи на испанском и делает ласточку». Девушка мгновение глядела на него, приоткрыв губы. Вдруг звонко расхохоталась и смеялась долго, заливисто, взахлеб повторяя: «Ой, не могу! Ихо, какой же вы шутник!» Так что на них оборачивались продавцы остальных отделов, а одна даже перегнулась через прилавок, чтобы не прозевать подробностей флирта. Между тем, все это было сущей правдой. В свои 80 лет Фанни Захаровна, или как с детства называли ее в семье, Жука, была инфантильна, жизнелюбива и бесподобно эгоистична. Ее отец, видный большевик Литвак Кордовин, член партии с 17 года, старший майор НКВД, и, как повторяла в этом месте Жука, и так далее, в 1939-м застрелился в своем служебном кабинете большого дома на Литейном. В «и так далее» входило следующее. Балагур и живчик, черноволосый крепыш с глубоко посаженными, беспощадными серыми глазами, Литвак Кордовин умудрился утрамбовать многочисленные события начала века в свою недолгую жизнь так плотно, как впоследствии его внук утрамбовывал вещи в свой оливковый чемодан. «По самое не могу». А глядь, второй туфель все же влез. В его бурную жизнь влезли пребывание в Бунде, полтора года ожесточенных стычек с басмачами в розово-голубой Ферганской долине, три несерьезных пулевых и два серьезных сабельных ранения, целый год учебы во Вхутемасе с многотрудным рисованием обнаженной модели, клацающей зубами от холода близ немощной буржуйки. К этому периоду относится общая фотография первого курса. Больше половины учащихся в шинелях. Зима, промозглый холод, дует изо всех щелей, и профессор живописи Константин Николаевич Истомин с клетчатым пледом на плечах сутуло бродит меж мольбертов. «Выражайте массу и вес, лепите, стройте конструкцию, форму, форму выражайте». От того времени остались знакомства с молодыми художниками, бесконечные споры о высоком предназначении пролетарского искусства и куча готовых к работе, уже натянутых на подрамники, чистых холстов разных размеров, которые ему так и не довелось записать красками. Тайной для всех осталась причина столь внезапной перемены маршрута. Стремительный взлет в НКВД, сначала назначение замначальником экономического отдела,